Часть четвертая, глава шестая. Цели и возможности. Вопреки мечтам Кима, провести вечер в компании Нари ему не удалось. Связавшись с девушкой, он узнал, что та, с самого возвращения в старый город, не желая встречаться с Миком, забурилась в какие-то отдаленные руины и будет занята разведкой как минимум дня 3-4. Грустно. А если учесть, что поиск самого Кима должен продлиться около 2 декад? В общем, предупредив Нари о том, что и сам будет занят в ближайшие дни, Дрём попрощался с подругой и, отключив связь, покосился на уложенные под рабочим столом в салоне рюкзаки Норы и Лими. Да, это будет непростая поездка. А он так надеялся, что Ром и Хрон им откажут. Собственно, они и пытались, объявив, что не смогут включить девушек в дележ дохода от поиска, поскольку все доли уже распределены и заверены контрактом. И вряд ли кто-то из поисковиков согласится на уменьшение своей части прибыли. Но Лими и Нора ничуть не смутились от такого поворота и, ничтоже сумнявшись, объяснили свой интерес необходимостью практики. Дескать, Моран воли не дает, и под его крылышком о серьезной работе даже мечтать не приходится. А тут такая возможность. И Ром, бросив короткий, нечитаемый взгляд в сторону Кима, махнул рукой. Практика, практика. Девчонки, судя по всему, действительно не особо нуждаются в средствах. Но вот так вот сорваться, хрен знает куда, без какой-либо оплаты, что называется лишь за кров и стол. И это было выше понимания Кима. Тем не менее, факт есть факт. И даже глава вейнских археологов, их прямой начальник, оказавшийся к тому же опекуном, которого Нора с Лими называли не иначе, как дядя Моран, не стал противиться решению девушек. Зато сделал Киму серьезное внушение, пообещав оторвать все выступающие части тела, если с его племянницами что-то случится. Во время этого разговора Лими с Норой старательно делали вид, что они тут вовсе ни при чем, а Моран не менее старательно игнорировал их присутствие. Хотя беспокойство в его эмоциях ощущалось, да. А потому сомневаться в том, что глава вейнских поисковиков исполнит свое обещание, если с его подопечными что-то случится, не приходилось. И вот теперь вещи этих двух стрекоз лежат в салоне Рокота, а Ким ломает голову над тем, как они смогут разместиться в салоне. Довольно просторном, конечно, раз уж в нем спокойно уживался не полный десяток поисковиков, но точно не рассчитанном на совместное проживание разнополых сокомандников. Впрочем, если поставить вот такую перегородку здесь и там, как раз получится небольшое купе на двоих. Верхние полки принайтовать намертво, и вполне можно жить. А сам Ким сможет разместиться за дальней перегородкой, у самой кабины. Конечно, в таком случае, чтобы попасть в общую часть салона, ему придется либо вылезать из транспортника, либо проходить через купе девчонок. Но эта проблема невеликая. Эх, и вот чего стоило тому же Рому определить Нору и Лими в транспорт к Ирен? У нее достаточно просторная машина, и проблем с разнополостью обитателей не было бы. Но нет. Ты их притащил, ты с ними и живи. Отрезал Ром, когда Ким, познакомившись с будущими сокомандниками, заикнулся о своем предложении. Трое габаритных братьев Лой, похожих друг на друга как бильярдные шары, особенно прическами, завистливо вздохнули, и младший из них, по имени Тарн, тут же попытался предложить поселить Лими и Нору в их транспорте, на что девушки только презрительно фыркнули, и теснее прижались к плечам Кима, заставив последнего покраснеть. Ирен, высокая смуглая женщина спортивного телосложения, щеголяющая гривой белоснежных волос, довольно странно сочетающаяся с темным цветом ее кожи, заметив действия Лими и Норы, приподняла не менее белоснежную, изящно очерченную бровь и, насмешливо улыбнувшись, покачала головой. «Не выйдет, мальчик!» «Даже если ты попытаешься силой их выгнать, уж я-то вижу. Так что смирись и наслаждайся». «Ну да, расслабься и думай о корпусе. Тихо себе под нос пробурчал Ким, вспомнив шутку, ходившую среди девчонок учебки. Кажется, до него только что дошел истинный смысл этого выражения. «Ким, неужели ты не рад? Это же так романтично! Равнина, море травы от горизонта до горизонта, синие холмы вдалеке, и мы втроем. Дождь, грязь и очередь к утилизатору. Романтика, конечно. А вы еще и готовить, наверное, не умеете. А значит, к остальным прелестям плюсуем 2 декады на ирпах. Класс!» Судя по тому, как девушки переглянулись, с кулинарией у них дела действительно обстояли не очень. «Ничего, Ким. Приличный стол нам ром обеспечит. А уж дичь для этого дела братья Ллойда будут. Так ведь, Хинт, он-то?» «Вот и замечательно. А теперь о серьезном. У нас есть 3 новичков, незнакомых с особенностями команды и ее членов. И это надо исправить. Этим и займемся. Ким, мотай на ус. И вы тоже, вертихвостки. Итак, братья Лой, наша силовая поддержка и охотники, могут работать как против живых целей, так и против дроидов, вплоть до тяжелых подавителей. Предпочитают плазму и рельсовую кинетику. Охраной отряда в поле заведует Ирен. На ней защитные системы, и она же занимается инженерными работами. А в команде с Ромом разбирается с техникой. Как трофейной, так и нашей собственной. Ром, наш каптенармус, штатный повар и оператор тяжелого плазмобоя Корна-77. На случай больших проблем. И неподражаемый Хрон, глава отряда, его мозг и нудная заноза в заднице всех присутствующих. Я тебя тоже очень люблю, милая. А теперь о пополнении. Ну, насчет Кима вы в курсе. Взломщик он, взломщик есть. А также неплохой ремонтник и шустрый стрелок. Мы видели бой с троем. Опыта, конечно, маловато, но да, стрелок шустрый. Что касается взлома и ремонта, положимся на мнение Рома. Кажется, из 3 братьев за все время встречи только Тарн говорил. Эдакий голос семьи. Ну и наше нечаянное приобретение. Стрелки. Быстрые, точные. Наиболее эффективные в городских условиях на коротких дистанциях. Лими – подрывник и взломщик. Нора – защитник и ремонтник. Предпочитаемое оружие – скорчеры и игольники. Подготовка достойная, но практического опыта маловато. Я ни в чем не ошибся. Девушки полыхнули удивлением и, молча уставившись на Хрона, медленно покачали головами. Ха! Готовый отряд поисковиков из 2 человек. Сильно! Откуда вы знаете? Девочка, неужели ты думаешь, что я взял бы в отряд совершенно неизвестных мне людей? Тайхрон зевнул, демонстративно не замечая руки Лими, скользнувшей к рукояти скорчера на бедре. А вот Ким бездействовать не стал и мягко перехватил ладонь девушки. Топоканец раздвинул губы в подобие улыбки. «Спасибо, Ким. А чтобы не было недопонимания, поясню. С вашим опекуном, милые девушки, я знаком куда дольше, чем вы живете на свете». И, естественно, я навел справки у старого друга, прежде чем принимать вас в свою команду. Можете связаться с ним и убедиться в этом сами. Лими с Норой переглянулись и, кивнув друг другу, расслабились. «Мы непременно так и поступим, Бримхрон». Ответ улыбнувшейся Норы моментально смыл напряжение, повисшее в комнате жилого модуля топоканца. «Ну и хорошо». Вечер в компании команды Хрона прошел неплохо. Познакомились, поговорили, выпили немереное количество клеммы, от которой братья Лой поначалу скривились, но отказаться от напитка и не подумали. Да и разошлись по домам. Выход назначен на раннее утро, и перед ним желательно хорошенько выспаться, чтобы потом не заснуть за рулем в караване. «Ким!» Нора с Лими замерли перед воротами своего дома, куда их Дрем, как вежливый человек, припроводил. Всю дорогу девушки легкомысленно щебетали ни о чем и обо всем, и лишь дойдя до дома, посерьезнели. «Да?» «Извини нас». «Не понял». «Ну, прости нас, что так навязались. Нагло. Нам действительно нужна практика. Дядька привязал нас к дому и никуда не отпускает. В лучшем случае в короткие рейды на 2-3 дня в составе штатных групп. Мы там просто лишние. К тому же подчиненные Морона трясутся над нами и не допускают до реальной работы». «Все боятся, что мы поранимся, и дядька сдерет с них шкуры». «И как мы чему-то научимся в такой ситуации?» «А очень хочется, да?» «Хм, да, хочется. Нам противно сидеть на шее у дядьки. Нет, ты не подумай, он хороший человек и нас любит, но...» «Когда-нибудь ему придется отдать руководство базой кому-то другому. Будем это мы с Норой или кто-то из его помощников, не суть. И в том, и в другом случае нам жизненно необходимо наработать опыт. Если Моран отдаст руководство нам, то, не зная, что такое настоящий поиск, мы просто развалим дело. А если он решит отдать бразды правления кому-то другому, то следующая глава вряд ли станет содержать нас так, как Моран. И перед нами встанет вопрос собственного заработка. И опять-таки, без практических навыков, с большой вероятностью мы можем просто не вернуться из первого же самостоятельного поиска». «Понимаю. Что ж, никаких обид, девушки. Только одна просьба. В следующий раз, когда дело будет касаться не только вас, но и меня, прежде чем действовать, посвящайте меня в свои планы. Хорошо?» «Хорошо». Подруги звонко чмокнули Дрема каждая в свою щеку и скрылись за воротами. И почему мне кажется, что это не единственная причина, по которой они так рвутся в поход? Буркнул себе под нос Ким.